Она вдруг открывает залитое слезами лицо, глаза ее сверкают. «Нет, постой, поди сюда, ближе, сядь рядом, вот так, и смотри мне в глаза». Страстно, властно говорит она, беря в руки его лицо и впиваясь в него взглядом. «Кто тебя научил этому? Кто тебе это подсказал?» Его ресницы опускаются. «Смотри на меня!» — исступленно вскрикивает она. «Зачем прячешь глаза? О, Господи! Ничего в них не вижу! Точно в колодец гляжу! Дна не вижу! Души твоей не вижу! Только свое лицо!» «Так и надо!» — шепчет он, тихонько обнимая ее. «Ничего там нет, кроме тебя!» «Это жалость, Володя, говорит в тебе, не любовь. Но как смеешь ты жалеть меня? Ведь это обида, обида. Разве я просила у тебя жалости, только любви?» «Это любовь, Надя». «Нет, так любить меня ты не можешь. Если б мне было 17 лет, я бы тебе поверила и была бы счастлива. Знаешь ты, сколько мне лет? Мне все равно, я люблю тебя». «Нет, этим не шутят. Я скоро стану старухой, а ты будешь связан по рукам и ногам. Встретишь другую, полюбишь молоденькую, пожалеешь, проклянешь, моей смерти пожелаешь. Что ты, Надя, побойся Бога. Не покажешь вида, нет, ты добрый, но думаешь, я-то не угадаю, не почувствую? Надя, что же я должен делать?» «Ах, уйди, оставь меня! Нет-нет, постой! Не уходи, Володенька! Обними меня! Милый, милый! Благодарю тебя за твою доброту, за твое благородство! Только не надо мне его! Люби меня просто, беспечно, ни о чем не гадая, не жалея меня, не утешая ни в чем! Понимаешь? Самого себя люби во мне, свою радость! Как... любили меня все другие до тебя, когда я была молода», — хочет она сказать, но слова замирают на устах. И в отчаянии, прижав к груди его голову, она заканчивает разбитым голосом, от которого дрогнуло сердце Хлудова. «Ничего больше не прошу у тебя. Ничего». Пора уже возвращаться на хутор. Но у Надежды Васильевны нет силы разорвать очарованный круг и вернуться к действительности. Они живут здесь, отрезанные от всего мира, не разлучаясь ни на один час. Их комнаты рядом, но одна всегда пуста, и постель в ней не смята, как муж и жена. Как сладко звучат эти слова в душе Надежды Васильевны. Внезапно вошла в нее мечта, и бороться нет сил с ее очарованием. Почему он это сказал? Зачем она его отвергла? Почему он молчит теперь и так печален? Они оба таят друг от друга свою тоску. «Если бы она любила меня, она согласилась бы», — думает Хлудов. «Если бы он любил меня, он повторил бы свое предложение», — думает она. И черная тень недоверия опять встает между ними. «Пора ехать», — говорит она в одно утро, как всегда нарядная, в щегольском капоте и наколке, выходя к нему в номер, где уже ждет ее кофе и легкий завтрак. Но лицо ее желто, у висков выступил веер морщинок, кольт-крем и пудра бессильно стереть следы времени. Хлудов еще находится в том периоде влюбленности, когда не замечаешь недостатков любимого лица. И ей нечего пока бояться. Тем не менее на заре, при закрытых шторах, она всегда гонит его от себя, а утром он видит ее уже нарядную, напудренную, во всем блеске. «Почему пора?» — наивно спрашивает он. «Какое ты дитя, Володя? Меня ждет дочь? У меня есть обязанности. Я безумие совершил, уехав с тобой. Пусть простит меня Господь за то, что я тебя так люблю».